Седьмое. Я уже говорил, что мы всегда останавливались в одном и том же гостевом доме в К. Сайга каждый раз выбирала одну и ту же комнату. Это была угловая комната на втором этаже в конце коридора. Я, бывало, менял комнаты, но она всегда останавливалась там. Мы обычно расшифровывали записи в ее комнате. Я как-то спросил ее, почему она всегда выбирает эту комнату, и Сайга объяснила мне, что ей так спокойнее. Мне казалось, что есть еще какая-то причина. Мы не разговаривали за работой, но, закончив за полночь, обычно болтали около часа за баночкой пива и простыми закусками. Это было похоже на подведение итогов дня. Как я и сказал, это были несерьезные разговоры, но кое-что мне запомнилось. Кое-что об этой комнате. У Сайги была привычка смотреть в одну точку на потолке, когда она о чем-то задумывалась. Она делала так за работой над записями или посреди разговора, размышляя о том, что сказать дальше. Гостевой дом был в традиционном японском стиле с деревянными потолками. Бывало, мы в детстве до чертиков пугались, углядев в узоре дерева что-нибудь страшное. В современных домах такого нет, и дети перестали бояться пятен на потолке. В общем, когда я решил посмотреть, что же привлекло ее внимание, то обнаружил овальное пятно. Заметив это, Сайга спросила, «Как думаешь, на что похоже?» «На амебу», — ответил я, — «а ты что думаешь?» «Не знаю даже, может, на чайник», — ответила Макико и добавила, «в доме, где я жила, было такое же пятно на потолке». Тогда я решил, что это пятно на потолке и было основной причиной, по которой она выбрала именно эту комнату. Конечно, других доказательств у меня не было. А еще Сайга как-то спросила меня, как передать одному конкретному человеку послание у всех на виду. Я не совсем понял, о чем она, но ответил. Может, через те короткие трехстрочные объявления в газетах? Все их видят, но смысл может быть понятен только конкретному человеку, которому предназначено объявление. «А-а-а!» — действительно, — согласилась она. Позднее снова спросила, «Если бы ты хотел оставить на столе записку одному конкретному человеку в комнате или доме, где много людей, как бы ты поступил?» «Естественно, ты не хотел бы, чтобы все догадались, кому она предназначена. Как это сделать?» Немного подумав, я ответил, «Если б я мог заранее договориться с этим человеком, сообщить ему шифр или пароль, я придумал бы, как привлечь его внимание. А если заранее договориться нельзя, тогда остается написать то, что будет знать только он», — ответил я. Так себе ответ. Но Макико повторила мои слова, «Написать то, что будет знать только он», и с серьезным лицом надолго задумалась. Я вернулся к работе над записями и больше не придавал этому значения. До сих пор не знаю, было ли это важно.